только странники, часто путь далекий ждет. Порою ноги от усталости болят, но в небе Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в синих небесах Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в синих небесах Родина нас ждет. Дороги дальние, дорогие друзья, вы расскажите людям всем, как велика любовь Спасителя Христа, что в небе Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в синих небесах Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в синих небесах Родина нас ждет. Порой друзей своих встречаем мы, снова путь далекий ждет. У ног Спасителя увидимся мы вновь, ведь в небе Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют,